Глава 7. Познание истины. Истина всегда целомудренна. Познать истину – это значит во Христе познать, что ты – это Дух, познать, что Бог – это Дух, и что все они едино. Познать не слова об этом, не мысли и рассуждения об этом, но проникнуть сердцем в эту истину и стать ею. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Истина пребывает в молчании, поэтому ум нужно смирить и сделать молчаливым. Но прежде нужно заставить умолкнуть язык, причиняющий много зла. А еще прежде необходимо успокоить тело и извлечь его из повседневной суеты, сделав усидчивым и умиротворенным. Все это есть этапы необходимой духовной практики. Не сделаешь тело спокойным, не укротишь язык. Не укротив язык, не сможешь смирить свой ум. Ум, не имеющий смирения, делается препятствием для спасения, делается помехой для познания истины. У Бога все всегда на своем месте, не прибавить, не убавить. Премудрость Божия мудрее мудрости человеческой, поэтому никакой изощренный ум не может постичь истину. Истина сама открывается духовному сердцу, когда исчезает ум. Она открывается, как неотмирный благодатный свет, который мы призываем и которому молимся. Свете тихий, святые славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе. В самом начальном периоде твоей духовной практики ты хватаешься за многое и стараешься успеть сделать как можно больше. Ты прочитываешь весь суточный круг по богослужебным книгам, кладешь в покаяние поклоны, смиряешься, изучаешь гласы, поешь нараспев, заучиваешь наизусть акафисты, не выпускаешь из рук четки. И по мере накопления твоего молитвенного опыта ты начинаешь понимать, что лучше всего сосредоточиться на главном – уметь хранить в своем сердце непрерывную память Божию. Такое хранение в сердце непрерывной памяти Божией приводит тебя к стяжанию непрестанной молитвы, которая однажды сама начинает звучать в твоем сердце. Тогда эта молитва открывает тебе твое духовное сердце, куда устремляется все твое внимание и вся твоя любовь ко Христу. В огне этой благословенной любви сгорает весь твой эгоизм со всеми его помышлениями. Ум растворяется в духовном сердце, и ты вступаешь в область невыразимого молчания и духовного безмолвия, где тебя со всех сторон окружает божественная благодать, как тихий свет, как любовь, как невыразимое счастье. Ты все глубже погружаешься в эту небесную любовь и, наконец, сам становишься ею. Чем больше ты укрепляешься в памяти Божией, тем все больше ты начинаешь понимать, что такое спасение. Это есть возрастание и укрепление твоего понимания истины, твоего постижения истины всем твоим сердцем. Ты понимаешь во все возрастающей полноте, насколько важно обуздание и успокоение ума, насколько значимо покаяние и смирение, насколько ценна и спасительна чистота сердца, приводящая к обретению благодати и стяжанию духовного рассуждения, которое есть око благодатной мудрости. Ты ясно постигаешь, что до того, как ты родился, Бог все приготовил для тебя, и твоя благодарность Богу не имеет границ. Ты ясно видишь, что каждый твой шаг и каждый твой вздох предопределены Господом, и ты с полным доверием вручаешь Ему все свое сердце и дыхание. Ты ясно понимаешь, что беспокоиться совершенно не о чем, что гневаться и раздражаться совершенно не на кого. Ты ясно знаешь, что осуждать и порицать абсолютно некого. Ты ясно осознаешь, что все ошибки и недостатки происходят только от тебя самого, когда ты теряешь эту сердечную ясность, когда ты утрачиваешь чистоту сердца, когда ты допускаешь волнение и беспокойство своего ума, когда принимаешь его лукавые помышления. Ты думаешь, что истина познается постепенно, как бы частями или этапами. Но это не так. Она познается мгновенно, прямо в этот самый момент. И тогда этот самый момент становится вечностью твоего спасения, поскольку он никогда не заканчивается, но длится бесконечно. Ум не может ухватить это мгновение, так как он не может остановиться ни на секунду. Но духовное сердце легко и без усилий постигает эту истину, потому что вечность – это его подлинная настоящая жизнь. Духовное сердце не думает. Твое сознание или твой дух не думает. Не думает и Святой Дух, Всеведущий, Всенаполняющий, иже везде сый и вся исполняй. Иначе о чем бы он стал думать? Святой Дух, который наполняет твое духовное сердце, твое сознание, уже все знает. Он передает им свое знание, не нуждаясь ни в каких мыслях, не нуждаясь в уме. Думает только ум, а его побуждает думать эгоизм, который живет твоей жизнью, растрачивая и истощая твои телесные и душевные силы на собственные прихоти. Ум – это гремучая смесь самых разных мыслей. Ум дает вещам имена – и распоряжается этими именами, считая себя повелителем мира. Тот, кто попал на его приманку, делается его рабом. Из-за этой непрерывной деятельности ума ты забываешь о Боге, ты перестаешь его ощущать сердцем и видеть в нем его нетварный свет. Истина не прекращает сиять, но ее сияние видно лишь тогда, когда ум успокоен и усмирен постом и молитвой. Откуда появился ум? Из тебя самого. Это твое создание, которое ты выкармливал с малых лет, отдавая ему все свои душевные силы. Когда он окреп, то сделался твоим мучителем и палачом. Чем ум более крепок и силен, тем больше бед он может натворить, и тем больше он привязывает душу к миру, как это мы видим у политиков, богачей, артистов и ученых. В таком необузданном состоянии в нем развиваются самые различные патологии. Так как ты сам создал свой ум, то тебе самому и нужно от него избавиться как можно скорее. Когда ты начинаешь понимать, что твой ум – это твой настоящий враг, более опасный, чем так называемые внешние враги, Он неожиданно пугает и устрашает тебя своей свирепостью и агрессивностью. Он хочет выжить любой ценой, даже ценой твоей жизни. Поэтому освобождение от рабства ума – нелегкий и непростой труд, однако вполне возможный. Но это дело для решительных и настойчивых, тех, кто решил идти за Христом ради познания истины до самого конца, вплоть до полной победы над своим умом со всеми его помыслами, желаниями и фантазиями, до полной победы над всем ложным миром своего эгоизма. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Первое послание Петра, 3 глава, 14 стих.